приснился. Всеми силами стремясь удержаться от нервной дрожи, ответствовала я бестактному гному. Вернее сказать, приснились. Целых пятеро, и все записные красавцы. Едем, господа. Господа не возражали. Загрузившись на заднее сиденье Нуэна за компанию с почтенным Зарином, я села так прямо, как только смогла. Все ради того, чтобы ненароком не прислониться к чему-нибудь и позорно не вырубиться. «Дайте солдату точку опоры», — как говаривает матушка. В общем, да, я бы не сказала пока, что здоровый деревенский воздух пошел мне на пользу. Я абсолютно не выспалась. Мало того, что засиделась чуть ли не до утра, непродуктивно рассматривая фотографии жертв, так еще и в постели потом крутилась, как червяк на сковородке. Кошмар с участием некоего синеглазого рыцаря оказался самым безобидным из сюрпризов, что преподнес мне мир сновидений. Смутные и прекрасные грезы, полные шелеста деревьев и пения ветра в переплетении солнечных струн, к сожалению, не способствовали улучшению моего настроения. С утра я чувствовала себя чем-то вроде останков несчастного сирена. Пустая, сдувшаяся оболочка. Ни сил, ни желания что-либо делать. А на одной только гордости я долго не продержусь. Варить кофе с утра на незнакомой кухне я не стала, опасаясь потерять на этом драгоценное время и опоздать. Рассудив, что даже в Колдубинске может найтись круглосуточное кафе, я, в общем-то, почти не ошиблась. Кафе и верно нашлось. Почти прямо напротив здания магистрата на автовокзале. А вот про обслуживание и в особенности про меню, наверное, лучше промолчать. Дело кончилось тем, что в ближайшем же ларьке я купила себе шоколадку, йогурт и большую банку энергетика и употребила добычу, присев неподалеку на лавочку в сквере. Утренняя сигарета тоже вроде бы отчасти примирила меня с действительностью. Во всяком случае, теперь мне уже не так сильно хотелось открыть стрельбу в ответ на каждый громкий звук и резкое движение. Так что к подъехавшей к управлению машине я подошла уже практически вменяемой. Однако один лишь взгляд, брошенный на сияющее и свежее лицо шефа, вновь приблизил меня к опасной грани. Он выглядел возмутительно довольным и выспавшимся, и невероятно несправедливо красивым. Такое ощущение, что его обихаживали всей дриадской диаспорой, точнее ее женской частью. Я почувствовала, как буквально сирею от иррациональной, абсолютно нелогичной ревности и злости. Почему? О, не спрашивайте. Наверное, причина всего этого крылась в том, что я сама упустила возможность, скажем так, стеречь. Ну, или блюсти его, ну, не целомудрие, конечно, но неприкосновенность. Я осознала это и устыдилась своих сумбурных чувств. Он же не моя собственность, верно? К несчастью, да. Даже если бы у меня был хоть призрачный шанс когда-либо получить некие права на вмешательство в его жизнь, я не стала бы их реализовывать. Рабство, равно как и рабовладение, мне глубоко претит. Интересно, почему же я тогда так бешусь? О, а я действительно бесилась. И бестактное замечание гнома мое бешенство только усугубило. Отвратительно. Как можно позволять себе такие намеки в отношении девушки из приличного семейства? Впрочем, возможно, Зарин просто не совсем четко представляет себе, насколько строги обязаны быть моральные рамки и устои. Пожалуй, мне стоит его просветить, а заодно уж и не только его. Прекрасный повод объяснить мою реакцию на инцидент в клубе, если кое-кто умеет понимать намеки. «Боюсь, почтенный Зарин, что в отношении меня эта поговорка вряд ли может оправдаться», продолжила я начатый гномом разговор. «Видите ли, если рассуждать о женихах, то неловко даже предположить, чтобы мне мог привидеться кто-то, еще не представленный моей семье и не получивший ее одобрения. Подобного рода кандидат, прежде чем являться мне во снах, безусловно, должен будет удовлетворить требования моих родителей. И без их согласия я просто не посмею развивать какие-либо серьезные отношения». «Ого!» – воскликнул сын Прита, смешно надувая щеки. «А Сильмаилы в придачу они часом не требуют, ваши благородные родители? Или в наше время тоже не модно?» «Вы напрасно иронизируете, сударь. Чопорно обронила я, незаметно покосившись на истинного адресата моей маленькой лекции. Я не нахожу ничего смешного в верности традициям и нормам морали». «Миледи, но ведь вы говорите о браке». «А вы разве не это имели в виду?» Мои брови сами собой поползли вверх. «Позвольте, а что же еще, кроме брака, можно подразумевать, говоря об отношениях?» Похоже, мой собеседник слегка растерялся. «Ну, встречи, увлечения, секс, в конце концов. На дворе седьмая эпоха, леди. А вы рассуждаете так, словно родились как минимум в первую». «Увлечения? Секс?» Я поморщилась. «Вы подразумеваете так называемые случайные связи, да?» «Нет, это никоим образом невозможно. Я бы никогда не посмела так огорчить моих дорогих родителей, предать их доверие. Это было бы ужасно. К счастью, то, что миледи, моя матушка, спокойно отнеслась к моей работе вдали от дома, говорит о том, что родители вполне уверены в моем благоразумии. Разумеется, если... когда я встречу того, кто, возможно, станет моим спутником, отныне и навеки, я представлю его семье и уверенно получу их одобрение». «В наше время!» — гном фыркнул. «Леди, вы точно росли не в монастыре?» «Я единственная дочь в семье», — я пожала плечами. «Естественно, мои братья позволяют себе больше вольностей. Но ведь и репутацию юношей, сплетни об их победах скорее украшают. То, что в отношении братьев воспринимается как удаль, в моем случае будет названо распущенностью. И я считаю, что это правильно. А время...» «Уверяю вас, времена всегда одинаковы. В конце концов, если мне самой не удастся встретить, тогда я могу предоставить выбор родителям. Разумеется, это будет не лучшим выходом, но никто же не запрещает мне сказать «нет». «Даже так?» Зарина прямо-таки распирала. «Ну да, наверное, все это очень смешно звучит. Но ведь это действительно так. И если на минутку забыть о моем страшном бунте против вековых традиций в постели с белокурым Тильвит-Тегом, я старалась не отступать от этих норм. На поверку, кстати, выяснилось, что мое кратковременное увлечение ничего, кроме долгой депрессии и ощущения собственного падения, за собой не повлекло. Но это был весьма поучительный опыт во всех смыслах». «Именно», – я смягчила свою речь улыбкой и доверительно призналась гному. «Знаете, из 17 поколений моих предков только дважды союзы распадались. Прапрадедушка по папиной линии развелся с женой, а прапрабабушка по линии мамы зарубила своего неверного мужа в поединке. И мне кажется, что это достойные примеры для нас, потомков». «Так вы, леди, значит, бережетесь для суженого?» — гном подмигнул. «Скажем так, сударь, в свете всего уже сказанного я не вижу смысла размениваться по мелочам». Я холодно улыбнулась и отвернулась к окну, давая понять, что лекция окончена.